Глава 33. Подготовка к следующему шагу. Стоя в 5 метрах и наблюдая за тем, как Алиан остановился у Зелрида и передал ему свое ожерелье, меня взяла дрожь. Эта вещь сохраняет ему жизнь. Зелрид сказал, что оставит достаточно времени, чтобы парень дожил до возрождения матери. Но верить в эти слова до конца я не могу. Хотя сейчас нужно волноваться о себе. Здесь не поспоришь. Жертва — энергия. Обретение новых способностей. Даже не знаю, чем закончится этот вечер. План у меня уже созрел, но он настолько хрупкий, что раздражает. В какой-то момент ближе подошла Аура. Взяла меня за руку, взглянув. «Ну, Артур, все идет через одно место. Все, как мы любим», — улыбнулся, хоть и фальшиво. Эльфийка заметила мои тревоги. «Скажи, что случится, как... ну, как это закончится?» «В идеале я лишусь части сил Кинары и получу способности защиты Зелрида. Я не об этом». «Конечно, понимаю, что она имеет в виду. Мы отправимся в горы». — Горы? Слышала о мертвых землях? — Нет, впервые. Впервые я встретился с Кудо в восточных горах. Там множество пещер, где раньше любили скрываться средние и высшие демоны. А еще простые хищники. В общем, опасная территория. Мы с ним сразились, превратив примерно половину всей территории в пустоши. После этого место прозвали мертвыми землями. Местом, где скрываются убийцы и прочие преступники. Где на каждый квадратный метр приходится по монстру. Ничейная земля. А еще страна Корсуна. Пустырь с несколькими крупными городами. Дай угадаю. Там нас будет ждать Карлос. Не только. Хотя его стоит брать в оборот. Он брат Эрика. Признаться, с родней ему не повезло. Усмехнулся, вновь переведя взгляд на свершающийся ритуал. «Карлос такой же, как и Зелрид с Кинарой, но меня ненавидит. Нам придется избавиться от него, иначе он избавится от нас. А что потом?» «Это только предчувствие, но там мы, скорее всего, найдем Кудо». «Постой, ты сейчас...» «Ага, да, фея проклятий, мой верный друг». Это место стало не только площадкой для нашей битвы. Мы убили многих, забыв обо всем. Отдались эмоциям и стерли с лица земли огромную площадь. Уже после не раз туда возвращались и помогали жителям, чем могли. Но сделанного не воротишь. Значит, с силой Зелрида ты сможешь подчинить вторую фею? Да. А затем отправимся на поиски феи Всезнания. Выясним, как раз и навсегда уничтожить лжегероев и их создателя. Зелрид ведь не врал. Девушка опустила взгляд, цыкнув. Феи, они тоже созданы им. Плевать. Убьем Камиллу, заберем ее способности и за Габриэлем. А там найдем и Элизу. А что потом? Ты посчитаешь меня дураком. Позаримся на существо, сравнимое с Богом? Аура ответила также с ухмылкой. «Интересное у нас приключение получается. А ты не думал подчинить фею Всезнания?» «Не вижу смысла». «Ну как же? Дайн ведь словно книга с ответами на все и сразу». «Да, но в бою бесполезен. Если верить словам Зелрида, именно Дайн единственный, кто продолжает соблюдать правила своего вида. Скрывается от живых существ. Найти его будет крайне сложно». Уверена, мы справимся. Девушка перекрестила мои пальцы со своими. Теплая рука, приятная, успокаивает. Мне и правда повезло со спутницей. Позволяет отвлечься. Но только лишь этого мало. Разговор с Зелридом раскрыл многие карты, но и заставил меня обратиться к самому себе. Появился вопрос, задать который я могу лишь Дайну. Допустим, что феи и правда созданы тем же, кто создал и лжегероев. Допустим, что вторые появились, чтобы сразиться с первыми. Но кто же тогда я? Почему у меня хватило сил подчинить сразу трех древних фей, среди которых Элиза? Сильнейшая и непредсказуемая. Фея нестабильности. Я. Я правда человек? Из своего детства не помню ничего. Изначально не придавал этому значения. Благодаря древним феям мне удалось продлить срок жизни и сравниться с эльфами. Но кем были мои родители? Где я родился? Какой силой был наделен? Сработали гены или же развился сам? Кто я такой? В момент размышления меня отвлек король Мирры. Подозвал к себе. Решив не зацикливаться, остановился рядом с ним и протянул руку над устройством. Правда, тут же повернул голову на бывшего врага и схватил его второй рукой. «Если ты решил меня обмануть, убью». «Расслабься, сильнейший из людей». Натянув улыбку, лже-герой взглотнул. «Я и сам всего не знаю, но это точно поможет». «Хорошо. 3 месяца, значит?» «Да». «Я поговорю с Кинарой и все выясню». «Да». «Скажи, она... Нет, вы. Вы знаете что-нибудь обо мне?» Услышав меня, Зелрид заулыбался уже искренне. «Какой хороший вопрос, Артур. Не думал, что проведешь аналогию. Значит, ты в курсе?» «Нет, что ты. Ни я, ни Кинара. Никто не в курсе. Могу сказать лишь то, что тебя быть не должно. Создатель, который дал жизнь нам, не работал с тобой. Ты — нечто другое. Человек с безграничной душой». «Получается, Дайн сможет ответить?» «Вероятно. Но проблема не в этом. Готов ли ты услышать ответ?» «Все, хватит болтать, делай уже!» «Да». Выпустив энергию, Зелрид активировал устройство. Тут же из его тела начала сочиться магия. Вся она впиталась в аппарат и спустя пару мгновений устремилась ко мне. Голова сжалась от резкой боли. Стиснув зубы, я зажмурился, принимая нелегкую ношу. Способности одного из лже-героев. Защитные барьеры, лучше которых не подвластно создать никому. Настоящий дар. Как все закончилось, меня дернуло. Сделав пару шагов назад и качнувшись, я помотал головой. Сила наполнила тело. Слабость ушла. Так легко и свободно. Те же ощущения, что и после того, как забрал энергию Кинары с ее трупа. «А ты силен», — подметил, взглянув на Зелрида. «Был силен. Но мы не закончили, Артур. Ты можешь передумать и уйти. Сейчас я сравним по силе с каким-нибудь наемником. Максимум — профессиональным убийцей. У тебя же сила 3 лже-героев. Толку мне от силы, если я не знаю, куда ее пустить». «Верно. Тогда давай ко мне». Вновь подойдя и выставив руку, прикусил нижнюю губу. Габриэль проделал тот же фокус во второй раз. По телу пробежали мурашки. Меня словно иссушило. Вытянуло достаточный объем энергии. Слабость вернулась, заполняя каждый сантиметр тела. Как все закончилось, я опустился на колени, вдохнув полной грудью. Лина выскочила из моего тела и, сев рядом, обхватила за плечи. Она уставилась на Зелрида, оскалившись. «А вот и наша принцесса леса!» — усмехнулся король Мирры. «Рад встрече! К черту тебя! С ним же все будет хорошо, так? Если нет, я кастрирую тебя!» «Расслабься, зеленовласка. Устройство Габриэля вытянуло из него почти всю магическую энергию Кинары, но и только. Теперь моя очередь», — сказал и направил ожерелье Алиана к аппарату. Камень потускнел. Магическая энергия начала иссякать. Лжегерой отдернул руку почти в самом конце, начав учащенно дышать. Похоже, не так просто было отделить нужную дозу. Надеюсь, получилось. Ребенок ни в чем не виноват. Он не заслужил смерти. Развернувшись и опустившись на колено, Зелрит подозвал к себе Алиана. Тот подбежал и принял украшение. «Все готово! Мама вернется!» Мальчуган взглянул на него со слезами у глаз. 3 месяца, и она сможет улыбнуться тебе. Я оставил в ожерелье энергии на чуть меньше, чем 1/2 года. Ни в коем случае не используй его для боя. Эта сила позволит дождаться воскрешения Кинары». «Даже не верится. Мама, она...» «Ты ни в чем не виноват, Алиан. Твой отец — эльф, а мать — демон», — закончил он сам. «Хороший демон. Очень хороший. И не злись на Артура. Ни за что. Он умрет от моей руки в будущем». «Он потерял настолько же близкое существо, что и ты. А затем просто вернул должок. И Кинары, и я, мы не святые. Мы заслужили свою судьбу. Но когда вырастешь, поймешь». Поднявшись с колена, Зелрит кивнул. «Все кончено. Процесс запущен. Осталось только дождаться». Поднявшись по лестнице и вернувшись на улицы города, я с большим удовольствием вдохнул воздух полной грудью. Остальные выбрались следом. Алиан со своим слугой сразу направились в гостиницу, где сняли комнату. А вот Зелрит задержался. Но как ощущение? Словно в кулачном бою проиграл. Смешно. Послушай, Артур, ты лишился энергии Кинары, но обрел мою. В итоге все равно в плюсе. Эй, ты же не об этом хотел поговорить, я прав? Да. Тебе ведь известно, что вскоре в Мирру прибудет Габриэль с сопровождающими. Жду не дождусь. Попрошу тебя кое о чем. Они пройдут с парадом по улицам. Если собираешься взглянуть, с кем прибыл первый из лжегероев, я не стану запрещать. Но не вздумай вмешиваться. Это все испортит. Все труды пойдут на смарку. Знаю, всему свое время, так? Не хочется признавать, но с ним и правда может прибыть она. Если это случится, сдержись. После парада сможешь выпустить пар. Глупым нападением ты все равно ничего не изменишь и... — Да знаю я! — рявкнул, не сдержавшись. — Хватит уже меня успокаивать! Нашли ребенка, чтоб вас! — О, так я не первый. В общем, теперь все в твоих руках. 3 месяца, Артур. У тебя целых 3 месяца, чтобы найти вторую фею и вернуться сюда. Тогда появится шанс одолеть Камилу. Убью ее и смогу пойти к Габриэлю. Да, она слабее него, но если заберешь способности и объединишь с нынешними, шансы неплохие. Так и поступим. Развернувшись и взглянув на Ауру, направился к выходу из подворотни. В последний момент правитель Мирры окликнул меня. — Эй, Инграм! — Чего еще? — Чтобы ты знал. Я до последнего буду надеяться, что в карете Габриэля окажется не она. Взглотнув и отведя взгляд на секунду, перевел дух. «Да, я тоже. До встречи, Зелрит. Удачи!» Позже. Кацура, столица Мирры. Великий праздник. Вот что устроили местные, дабы достойно встретить правителя величайшей державы. Габриэль прибыл ровно в срок. Так, как и сказали Каспия и Зелрит. Его корабль остановился в северном порту. Затем лжегерой со своими спутниками пересели в кареты. Он и еще 2 заняли центральную. Охрана по 1 спереди и сзади. Как и ожидалось, была выбрана центральная улица. Народ собрался быстро. Заняли каждый метр площади. Протолкнуться сложно. И все же мы оказались в первых рядах. Чтобы не привлекать внимания, нацепили плащи с глубокими капюшонами, скрыли магическую энергию. А затем все началось. Кареты показались на дороге, украшенные золотом и серебром. Дорогое дерево и первоклассные кони. Настоящая элита. Давно я не видел подобного. Но интересует меня не это. В момент, когда первая карета проехала мимо места, где мы встали, я замер в ожидании. Вот сейчас, сейчас все изменится. Все выяснится. Никак не могу успокоиться. Ощутив прикосновение, перевел взгляд. Аура, находясь рядом, взяла меня за руку, улыбнувшись. «Расслабься, Артур. Уверена, там окажется не она». «Да, я тоже». «Вот они». Эльфийка сильнее сжала мою руку в своей. Вторая карета приблизилась. Чтобы порадовать народ, ткань на окнах раскрыли. Габриэль показался толпе, а рядом с ним и напротив двое сопровождающих. Первый, сидящий напротив, мужик с хмурым лицом и шрамом на носу. Его я не узнал. А вот вторая... Раскрыв глаза и взглотнув, ощутил боль в сердце. Дыхание участилось. Это же... Рядом с лжегероем, чьей смерти я желаю больше всего на свете, сидит красноволосая девушка с опущенным печальным взглядом и ошейником. «Элиза», — прошептал, замерев. Все внутри умерло. Я ощутил такую боль, что и не описать. «Не может быть». В эту самую секунду возлюбленная повернула голову. Взглянула точно на меня. Пускай лишь на мгновение, но ее взгляд изменился. Губы дрогнули, по щеке скатилась слеза. А затем она протянула руку и зашторила окно. Карета отправилась дальше. Глядя ей вслед, сдержал внутреннее желание броситься вперед и напасть. Лишь протянул руку, дрогнув. Аура коснулась конечности, опустив ее. «Это была она?» «Да, Элиза. Моя Элиза. Она и правда». Стиснув зубы, отвел взгляд в сторону. Эмоции зашкаливают. «Артур, ты...» «У нас 3 месяца. За это время найдем Куда и вернемся сюда. Узнаем у Кинары о месте, где находится Дайен. А потом...» Убьем Камилу и этого выродка. Я заставлю его страдать. Верну свою фею, чего бы мне это ни стоило. Я с тобой. Давай спасем твою возлюбленную. Конец 2-го тома. Текст читал Николай Прокофьев.